«Ну, конечно, он ведь ирландец», — сказала с милой настойчивостью графиня Кэндалл. «Жестокая», — галантно воскликнул полковник Гартфилд, — «жестокая и столь же несправедливая. Вы также ирландка, но это никогда не помешает мне заявить, потому что это правда, что леди Антиопа — самая красивая женщина во всем графстве». Доктор Грютли пожал плечами. — Жалкий идиот, — пробормотал он. Леди Флора расхохоталась. — Очень любезно по отношению ко мне, — сказала она, — но я не ревнива. Не правда ли, господин профессор Жерар? Браво, полковник Гартфилд, Антиопа! Что же вы не поблагодарите его? Чего еще ждете? — Ах, дорогой друг, она сердится на меня, — сказал полковник, — и знаете за что? За то, что я только сию минуту во время танцев спросил ее, назначено ли по-прежнему на завтра исполнение пророчества Доны Галли. Доктор Грютли вынул часы. — Без 24, — шепнул он мне на ухо. — И пока этот обшитый галунами кретин говорит пошлости дамам, знаете, что происходит в Дублине? 4 батальона волонтеров созваны на сегодняшнее утро к 10 часам. Полковник Гартфилд наполнил свой бокал шампанским и чокался с графиней Кэндалл. — Ну так как же? — На завтра? — повторил он. До того нравилась ему его шутка. — На завтра? — Ах, полковник, перестаньте вы приставать к Антиопе, — сказала леди Флора. — Лучше похвалите мой севрский сервиз. Я только что получила его из Парижа. — Сервиз? Очаровательный! — раздалось со всех сторон. — Это милое внимание со стороны моего друга Анри Сегвена, отличного фольклориста. Надеюсь, вы все его знаете. По-моему, этот французский фарфор по-настоящему прелестен. — Северский фарфор, — сказал майор Стентон, любивший в разъяснениях полную точность и техническую обстоятельность, — изготовляют под Парижем, на фабрике того же наименования. Производством в настоящее время управляет господин Буржуа. Я встречался с ним в Гааге, когда он был представителем Франции на мирной конференции, когда разразилась война, столь резко опровергшая всю его политическую метафизику, господин Буржуа, покорный голосу своей совести, удалился от политической жизни. Тогда-то французское правительство, озабоченное тем, чтобы такой ум не пропадал бесплодно, решило призвать его к управлению Северской фабрикой. «Вы допускаете, милостивый государь, небольшую ошибку», — заметил я. «Всегда с признательностью принимаю всякую поправку», — сказал майор Стентон с любезной улыбкой. «Директором Северской фабрики состоит Эмиль Буржуа», — сказал я, — «профессор словесного факультета в Парижском университете. С Леоном Буржуа, хорошо известным французским политическим деятелем и пацифистом, с которым вы встречались в Гааге, у него общего только что фамилия. Прибавлю, что Леон Буржуа, к счастью, не счел себя обязанным лишать нашу страну света своих познаний. Он в настоящее время состоит министром в кабинете Бриана и сенатором от Марны, того департамента, где производится шампанское». — Очень интересная личность, — заметил полковник Гартфилд. — Благодарю вас, господин Жерар, — сказал не без колкости майор Стентон. — И часты во Франции совпадения фамилий довольно часты, — ответил я и покраснел.